Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 11, которая называется «Четыре сословия». Текст 3 и 4. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Аван праджапате сакшат, аван праджапате сакшат, атмаджа парамештина, атмаджа парамештина, сутанам саммато брахмамс, сутанам саммато брахмамс, тапо йога самадбхи, тапо йога самадбхи. Перевод стихов. О лучший из брахманов, ты родился от самого Праджапати, Господа Брамы. И поскольку ты достиг совершенства в аскезе, мистической йоге и медитации, тебя считают лучшим из его сыновей. Никого нет более умиротворенного и милосердного, чем ты. И никто лучше тебя не знает, как заниматься преданным служением и стать самым возвышенным брахманом. Тебе известно все сокровенные тайны духовной жизни, и ты знаешь их лучше, чем кто-либо иной. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Махараджа Юдхиштхира знал, что Нарада Муни – величайший духовный учитель, способный объяснить любому человеку, как обрести духовное освобождение и постичь верховную личность Бога. Именно с этой целью Нарада Муни составил свою Бхакти-сутру и дал множество наставлений в Нарада Панчаратри. Чтобы узнать законы религии и понять, в чем заключается совершенство жизни, нужно получать наставления от духовных учителей, являющихся преемниками Нарады Муни. Движение сознания Кришны принадлежит к Брахма-сампрадае. Господь Брахма дал наставления Нараде Муни, а тот передал их Вьясадеве. От Вьясадевы это знание получил его сын Шукадева Госвами, который поведал Шримад Бхагаватам Махараджу Парикшиту. Движение сознания Кришны опирается в своей деятельности на Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиту. Оба эти произведения говорят об одном и том же, поскольку Шримад Бхагаватам был поведан Шукадевой Госвами, а Бхагавадгита – самим Кришной. Любой, кто строго следует закону ученической преемственности, несомненно идет по верному пути, пути духовного освобождения или вечного преданного служения Господу. О лучший из брахманов! Ты родился от самого Праджапати, Господа Брамы, и поскольку ты достиг совершенства в аскезе, мистической йоге и медитации, тебя считают лучшим из его сыновей. Никого нет более умиротворенного и милосердного, чем ты, и никто лучше тебя не знает, как заниматься преданным служением и стать самым возвышенным брахманом. Тебе известны все сокровенные тайны духовной жизни, и ты знаешь их лучше, чем кто-либо иной. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяща крипасинкубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Вишну Падай Кришна Пришна Бхагава Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Праясина Прабхупада Сьетуштая Санкиртана Правитарта Мати Гуру Намаха. Нама Вишну Падай Кришна Пришна Бхутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, Махарадж Юдхиштхира, великая личность, великий царь, мы вчера говорили о его величии, о том, какое положение занимали цари в системе варнашрамы, что именно царь был представителем Бога. И я упоминал пример, который упоминает Рупа Госвами, что как ребенок в нем изначально заложена потенция ходить и говорить, но если его не обучать, эта потенция может иметь проблемы. Это как есть история, рассказывал ее давно, как один кшатрия, очень могущественный кшатрия, погибал на поле сражения, и в момент смерти он взмолился перед Кришной, и он сказал: «Кришна, одно желание осталось нереализовано в моей жизни. Я всегда хотел получить даршан самого великого кшатрия Вселенной». Вселенной. И Кришна исполнил его желание. И перед ним появился сапожник с сапогом и с молотком. И когда этот кшатрия великий увидел этого сапожника, он был в таком... Даже не умер. Он возмутился. Знаете, бывает иногда, человек возмутится, и силы это придает. И он сказал: «Так я не про сапожника, я про кшатрия». И Кришна ему сказал: «Это он должен был стать самым великим воином. Но из-за дурного общения он стал сапожником». Итак, это потенции, которые проявляют в нас вкладывают определенные способности изначально. В шастрах говорится, что изначально все знание присутствует в сердце живого существа. Почему? Потому что там находится сверхдуша. Там, где находится сверхдуша, там пребывает что? Все, все веды, все писания, все способности, знания, понимание. Все присутствует там. Но наше сердце нечисто. И поэтому мы не можем воспользоваться даже этой квалификацией, что в нашем собственном сердце присутствуют все писания. Мы можем их цитировать. Цитировать. И будет точно так же, как в книге. Но мы даже об этом не знаем. Как есть история, когда Господь Нараяна сказал Нараде: «Я бы хотел с людьми поиграть в прятки. И хочу у тебя спросить совета, где бы я мог спрятаться?» И он сказал: «На дне океана, может быть, высоко в Гималаях, может быть, в дремучем лесу, может быть, в ядре земли». Нарада на него смотрел и сказал: «Нет, спрячься в сердце. Вот где никто не додумается тебя искать. Спрячься в сердце. Вот где никто не додумается искать тебя именно там. Они будут тебя где-то там искать». Вы даже наверняка все чувствуете, что когда речь идет о Кришне, у нас прямо автоматическое представление, что он где-то там. Далеко. Далеко на Голоке Вриндавана. Далеко, далеко. Мы даже видим Брахмалоку. Ковшик. И слева маленькая звездочка. Это Брахмалока. А Кришна где-то за пределами 10 оболочек. Там Вайкунтхи. Ой. А там все безразмерное. Плюс-минус бесконечность. Вообще невозможно. Он так далеко. И даже... Поскольку мы родились на христианской канонической территории, у нас даже такие поговорки есть. До Бога высоко, а до царя далеко. То есть где-то там, где-то очень далеко. И Нарада говорит Нараяне, он говорит: спрячься в сердце людей. Вот где никто не додумается тебя искать. Никто не додумается. Итак, Махараджа Юдхиштхира задает настолько квалифицированные вопросы. Махараджа Юдхиштхира знает, что Нарада не просто мудрец. Мы знаем, как в шастрах описываются разные мудрецы, разные муни. И говорится, что все эти муни, они мудрецы, несомненно. Их даже принимают во вселенной, полубоги. Но они не принадлежат к парампаре. Удивительно. И Шрила Прабхупада говорит, один муни дает одну концепцию, другой муни дает другую концепцию. И мы можем видеть, как в ведической литературе описывается Шаддаршана, шесть философских систем. И только одна из них авторитетная. Какая? Веда-Вьяса-Шастра. Веда-Вьяса-Шастра. Единственная, которая авторитетная и принадлежит к ученической преемственности, это Вьяса-Дева. Веда-Вьяса-Шастра. Все остальные, кто там у нас? Кто помнит? Вайшешика, Ньяя, Карма-Мимамса. Ну, кто еще что? Санхья-Капила-Атеиста. Что еще? Йога-Сутра. Йога-Сутра-Патанджали. И Веда-Вьяса-Шастра. Шесть ведических философий, которые называются Шат-Даршана. И пять из них что? Не имеют никакого отношения к ученической преемственности. И культивировалось аж в Сатья-Югу, когда люди были так продвинуты, все равно культивировали неавторитетные какие-то области деятельности, которые не принадлежат к чему? К Санатана-Дхарме. К Санатана-Дхарме. Хотя в Шат-Даршанах Нарада-Муни говорит, что Шат-Даршан, он также присутствует в парампаре, и что можно постепенно поднять человека от ньяи до чего? До бхакти. До философии Санхи Капилы, сына Девахути. Итак, в шастрах мы видим указание или описание. Философия Санхи Капилы атеиста и философия Санхи Капилы сына Девахути. Прямо четко определяется. Капила атеист и Капила сын Девахути. И Капила атеист, как вы думаете, где он живет? На высших планетах. На высших планетах. Капила-атеист. Живет на высших планетах. Как вы думаете, он асур? Нет. Он великий мудрец. Но его называют Капила-атеист. Удивительно. Итак, Юдхиштхира Махарадж очень квалифицированный человек. Очень квалифицированная личность. И он принимает Нараду как гуру-парампару, как в Искон Шрила Прабхупада установил мурти свое. Для чего? Потому что мурти Прабхупады представляет что? Сампрадая-парампару. Мурти Прабхупады представляет сампрадая-парампару. И когда мы поклоняемся Прабхупаде, мы автоматически поклоняемся всем личностям в нашей парампаре. В Брахма-сампрадае всем. Мадхва, Ачарья, все, Господь Чайтанья, шесть Госвами, так далее, все. Брахма, Нарада, Вьяса, Шукадева Госвами, Сута Госвами. Мы автоматически, совершая Гуру Пуджу, или поклоняясь Шриле Прабхупаде, обращаемся к Гуру Парампаре. Шрила Прабхупада установил свою мурти только в связи с этим, чтобы мы могли обращаться к Гуру Парампаре. Что такое мурти? Это означает трансцендентальная, мистическая форма, выполненная из материального элемента и способная связать живое существо с гуру парампарой. И поэтому, когда мы поклоняемся, лепестки предлагаем, если мы в неправильном сознании это делаем, просто занимаемся какой-то идолопоклонничеством, мы никогда не получаем милости. Вы наверняка заметили, что каждый раз перед комментариями я говорю, Намаум Вишну Падая, Кришна Пристая, Буталей, Шримати Бхакти Виданта с вами. Или после пранамы духовную жизнь. Только по одной причине. что без гуру Парампары мы ничего не сможем понять. И поэтому Юдхиштхира Махарадж также, он понимает, что без гуру Парампары он не сможет понять правильно ничего. И поэтому он говорит, ты являешься авторитетным духовным учителем. Ты получил знания от самого Брамы, а Брама получил это. У Брамы есть титул, его называют Ведагарбхи. Хрида Ведагарбхи. Что такое Хрида? Сердце. Ведагарбхи – знание всех вед. Как он получил? В сердце. Каким образом? От рукопожатия. Кришна появился и сказал, здорово. Если вы прочитаете вторую песню Шримад Бхагаватам, он пожал ему руку. Очень удивительно. Не похлопал по плечу, не как-то там. Руку пожал. Здорово, мужик. И говорится, в этот момент Дивьягьян Хриды Пракашита. Ведагарпхи. Все ведическое знание сразу перешло в сердце Брамы. И Брама в сердце осознал всю, весь этот кладец ведической мудрости. И он в сердце знает это. И как мы поем, Дивьягьян Хриды Пракашита, что мы-то где-то в книжке ищем это, в сердце. И Нарада говорит, укройся там, там никто тебя не найдет никогда. Даже не додумается, что ты прямо там у них. Как Кришна в Бхагавад-гите говорит, они начинают испытывать зависть к верховной личности Бога, присутствующей в их собственном сердце, и богохульствуют по поводу истинной религии. Таким образом, они испытывают зависть кому-то где-то там. А Кришна подчеркивает, а он присутствует в их собственном сердце. И они даже об этом что? Не догадываются. Они даже не догадываются. И Господь Чайтанья говорит, человек должен так следовать наставлениям духовного учителя, чтобы постепенно открыть алтарь своего сердца. Алтарь своего сердца. Есть удивительная история про чашку с молоком. Как-то Нарада Муни, он возгордился тем, что он полностью реализовал мистическую йогу, здесь говорится, медитацию, то есть и стал лучшим из преданных. И он пришел к Браме, к своему отцу, поклонился и сказал, «Отец, я чувствую себя таким сильным, я чувствую себя таким могущественным, что, прости, конечно, меня, не подумай, что это гордость, но обычно мы так же всегда говорим, не подумай, что это гордость, не подумай, что это хвастовство, но я чувствую, что мне в этой вселенной равных нет». И Брама, он так подумал, ну да, сынок, я с тобой согласен. Но тут удивительный глаз с неба. И глаз этот сразу все отличили. Это был Нараяна. Его не было видно, но голос только проявился. А между голосом и... нет никакой разницы. Это называется паравакшарупа. Паравакша. Пара почему? Потому что это голос Бога. Пара означает трансцендентный, запредельный, то есть вне материи. Паравакшарупа. Рупа что такое? Форма. То есть Господь предстает в форме звука, голоса своего. Вы знаете, да, вот в разных религиях говорят, и там глаз какой-то сказал, там Божий то, все. Или как мы читаем в источнике вечного наслаждения, когда Камси, голос с небес, тебя убьет Кришна, там восьмой сын Деваки. И он там весь. Это называется паравакшарупа. Вакша означает голос. И голос с небес сказал, Нарада, тебе еще многому надо учиться. Ты слишком много о себе возомнил. Я думаю, что изначально, начальные азы истинного преданного служения тебе надо получить у одного крестьянина. Он живет в глухой деревне, и он пахарь. Ты должен пойти к нему и учиться у него. Что такое преданное служение? И Нарада подумал, ну это Кришна так, он любит так. И Нарада подумал, ну ладно, я пойду. И Нарада отправился в эту деревню. Деревня была вообще в таком глухом месте, что никаких коммуникаций, никакой цивилизации. И Жил там старик один. Он пришел к старику, ни кантимал, никакого убранства, лохматый какой-то. Он посмотрел, о, с гигиеной проблемы. Зашел к нему в дом, ни алтаря, ничего нету. Он говорит, о, как же так вообще? Он не следует шикши. Алтаря нету, пищу, видимо, не предлагает. Вкушает лишь грех. Чему же? Ну, наверное, просто Нараяна меня испытывает, подумал Нарада. Проверка на смирение. Мы всегда же так думаем. Проверка на смирение. Проверка просто на смирение. Мы-то смиренны, просто надо показать, что мы на самом деле смиренны. И Нарада тоже так думал. И тут зашел старик, уставший такой, плуг у него был на плече. У него даже не было быка. Он плуг сам впереди себя пер. Он был очень сильный, здоровый. И Нарада подумал, ну, эти всегда они так. И он думает, ну, Кришна меня вообще, конечно, надо мной потешается. Какие шутки. Ну, это весело с Кришной. Ну, ладно, посмотрим, что тут. Все равно какой-то план, подумал Нарада. Все равно же есть план. Видимо, я должен его спасти, подумал Нарада. Видимо, я просто должен его спасти. И Кришна так сделал. Просто, ну, чтобы я не возгордился. И Нарада представился. Я Нарада Муни. Обо мне не слышал. Мужик сказал. Как, ну? Нарада. Нарада. Мужик, не знаю, но я вижу у тебя шнур и бум головой. Ты вообще не слышал обо мне? Мужик, сказал. У, деревня, елки. Так мы иногда думаем, когда о нас не слышали. Когда о нас не знают. И Нарада остался у этого мужика. Что же наблюдал Нарада? Мужик очень рано вставал, потому что нужно было пахать. И как только мужик вставал, он один раз говорил: «Хари!» Плуг на шею и на поле. Нарада шел за ним и смотрел. Один раз он кричал: «Хари!» И весь день пахал. Весь день пахал. И Нарада стал смотреть и думать: «Что это такое?» Он пашет, пашет. Один раз крикнул «Хари!» Чему у него научиться? Один раз. Я в течение суток все время воспеваю «Нараяна, Нараяна, Нараяна, Нараяна, Нараяна, Нараяна». Он один раз крикнул, чему я у него могу учиться? Я постоянно, я повторяю столько святых имен, там сколько, 3 миллиона. Он один раз крикнул «Ха!» Видимо, я должен на него повлиять. Мужик вечером, когда пахать закончил, с плугом заходит обратно домой. Плуг помылся, поел. Нараде сначала все предложил, потом поел. Будем спать. Нарада говорит, ну да. Мужик лег и заорал. Хари! И заснул. И Нарада думает, и чему я у него учиться должен? Землю пахать, что ли? Я браман. Браман пахать не должен. Браману запрещено пахать. А что сейчас, чрезвычайные условия какие-то? Браман может возделывать землю только в чрезвычайных условиях. И он думает, но кшатрия не имеет права возделывать землю ни при каких условиях и заниматься торговлей никогда. Брамана имеет право в чрезвычайных обстоятельствах пахать землю, заниматься торговлей, чего угодно. Кшатрия никогда. Кшатрию запрещено. Только один вид деятельности. Какой? Управление и военное искусство. Все. Все остальное запрещено кшатриям. Даже в чрезвычайных обстоятельствах. И Нарада потихоньку ночью стал говорить: о, Господь, что-то я вообще сбит с толку. Что это за мужик такой? Один раз в день орет «Хари!» И когда ложится спать, орет «Хари!» Весь день пашет землю. Никогда о тебе не говорит, не поклоняется, у него алтаря нет, пищу не предлагает. Чему я у него должен учиться? И вдруг из сердца он слышит. Ты, Нарада, не торопись с выводами. Ты еще абсолютно не квалифицирован. Я тебе даю такое задание. Возьми чашку и налей до краев ее молоком. И сделай путешествие в соседний город. Обойди весь город и вернись назад, не пролив ни одной капли молока из до краев наполненной чашки. Нарада сказал: нет проблем, как скажешь. Я твой слуга. И Нарада до краев налил молоко и пошел. И Нарада весь день ходил, весь день шел до города. Потом шел день по городу. И потом ночью возвращался. И шел, держал эту чашку. Ни одной капли. Бог сказал. И он: Нарада, раз Бог сказал, как он может ослушать? И он идет, ни одной капли. И на утро он пришел и поставил. Фух. Мужика уже не было. Мужик пахал. И он сказал: все, дорогой Кришна, я сделал это. Ни одной капли не пролилось. Кришна сказал: сколько раз ты вспомнил обо мне и произнес мое имя за эти сутки? Он сказал: это, ни разу я же это следил, чтобы капля не пролилась. Он говорит: а мужик два раза каждый день кричит мое имя. И при этом пашет землю так аккуратно, что земля его благословляет. Поэтому, Нарада, ты неквалифицированный человек. Тебе еще нужно многому-многому учиться. Итак, Махарадж Юдхиштхира очень квалифицирован. Он понимает эти все детали и тонкости природы. И здесь говорится, что Нарада со временем из всех этих историй узнал тайны преданного служения. И здесь Юдхиштхира Махарадж говорит: тебе известны все сокровенные тайны духовной жизни. Это для него была что? Тайна. Он не знал об этом. Что оказывается, человек, когда он на чем-то сконцентрирован, что-то делает, он забывает о Боге. Даже если он, не выполняя какую-то работу, целыми днями воспевает Хари Кришна, целыми днями он говорит о Кришне, но в какой-то определенной ситуации он забывает о нем вообще. И Нарада приобрел такой богатейший опыт. Нарада опытный преданный. Нарада не просто получил знания в сердце. Он должен был еще получить что? Опыт. Так же, как Брама. Брама получил знания в сердце и передал его Нараде. Но Брама совершил, даже находясь в этом состоянии веда Гарбхи, мы видим, как в шастрах описывается, сколько он насовершал чего? Ошибок. Он украл телят. Зная веды, полностью зная Шримад Бхагаватам, зная выводы, он украл телят. Он гонялся за своей дочерью, чтобы с ней совокупиться. Он оскорблял великих преданных. Он тоже совершает ошибки. Почему? Тайны. Он не постиг тонкости. Он получил это знание, но не постиг сокровенные тайны, тонкости. И Прабхупада говорит, по мере продвижения для преданного вскрываются миллионы тонкостей в преданном служении, без которых духовный прогресс невозможен. Миллионы, Прабхупада говорит, тонкостей. Называется по-французски нюанс. Нюанс, тонкость. Миллионы нюансов, без которых продвижение в преданном служении невозможно. И эти нюансы проявляются только в практической деятельности. То есть, когда человек практически применяет то, что он понимает и познал, вскрываются эти миллионы тонкостей. И Прабхупада говорит, миллионы. Не одна, не две, а миллионы тонкостей. И я рассказываю эти истории про Нараду, чтобы можно было понять, почему Махарадж Юдхиштхира называет его тот, кто знает сокровенные тайны. Потому что он в начале пути, даже все зная и понимая, совершал очень много ошибок. Очень много ошибок, мнил, гордился, забывал полностью о Кришне в определенных ситуациях. Хотя в ситуациях таких неэкстремальных Он день и ночь говорил о Кришне, думал о нем и воспевал его святое имя. Вы помните, я вам рассказывал историю Джанаки, когда дальше продолжалось. От этого старика, когда он все-таки обучился во всех ситуациях стараться думать о Кришне, какая бы ситуация ни была. И он увидел, как это тяжело, как Кришна говорит Арджуне, «Манману бхава мад бхакто мад я джимам намашкуру». А что говорит Арджуна? «Я не могу». Я не могу. Я не могу постоянно удерживать свой ум на тебе. Легче управлять ветром. Арджуна, смотрите, как Арджуна четко знает, что постоянно удерживать свой ум и свое внимание. Почему? Баджахуремана шринандананда абхая чаранара виндаре. Кто такой абхая? Бесстрашие. Почему Кришна все время говорит, не бойся ничего? Когда Нарада нес молоко, что он делал? Боялся не только пролить. Чего еще он боялся? Чего же он боялся? Итак, он боялся пролить молоко и боялся что? Выглядеть неквалифицированным. Он очень сильно боялся выглядеть неквалифицированным. Очень сильно боялся. У нас тоже есть этот страх. Мы боимся выглядеть глупцами, поэтому мы никогда не признаемся в своей глупости и никогда не признаемся в своей, никогда вообще, зависти, зависти. Не признаемся. А когда даже признаемся в зависти, то только для того, чтобы выглядеть квалифицированными, продвинутыми. Это единственная мотивация, и это... Бхактивинода Такур называет пратиштхой. Мы даже в своей, мы научились даже признаваться в зависти и с гордости, чтобы все думали, что раз мы признаемся, значит мы какие? Искренние, чистые и честные вайшнавы. И опять завоевать что? В глазах тому, кому мы признаемся. Популярность и в окружении других. И Кришна говорит, это гуна какая? Страсти. Это даже не гуна благости. Это раджа-гуна. И плоды такой деятельности жалкие, ничтожные и не приносят истинного отречения. Еще временные. Не приносят ничего. Итак, Нарада получал опыт. Он не только... Мы сначала можем получить, как Кришна, Арджуна говорит, почему все знаю и понимаю, я все равно совершаю греховные поступки, как будто бы какая-то сила. А у Арджуны было знание? Было. Понимание было? Было. Почему же он был неквалифицирован все равно? Не было чего? Опыта. И было что? Вожделение. Оставалось вожделение. И это вожделение выразилось в чем? В гордости в этой, в пратиштхе. В пратиштхата и пратиштхе. Пратиштхата – это желание пратиштхи. Что значит желание пратиштхи? Желание быть каким? Возвышенным в глазах окружающих. И в собственных глазах. Желание быть возвышенным в глазах окружающих и в собственных глазах. И для этого Прабхупада говорит, сахаджи, они культивируют ложное, притворное смирение. Они признаются, сахаджи, признаются. Я такой падший, я такой завистливый. Если бы вы знали, сколько... Они в этом признаются. Для чего? Потому что они знают, что если они будут так делать, особенно на людях, и люди будут это слышать, они будут думать, что они какие? Продвинутые. Продвинутые. Продвинутые. Итак, следующая есть история, которую я тоже рассказывал вам, как Нарада от этого старика, он вышел, и он сказал, да, я научился, я теперь научился. И что Арджуна сказал? Невозможно, я не могу удерживать, легче управлять ветром. И Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Если ты не можешь на мне постоянно удерживать свой ум, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Итак, Кришна ответил на объяснение Арджуны, не могу. Кришна пояснил, нет желания, значит что? Не хочу. Итак, как только мы говорим, что мы чего-то не можем, на самом деле это для нас скрытое что? Скрытое что? Не хочу. То есть мы не развили такого желания. И поэтому, Прабхупада говорит, доминанта силы, бала, она не переходит в ту область. То есть наше сознание, сила нашего сознания в ту область не идет. Потому что у нас нет, в общем-то, к этому что? Желания, такого сильного желания. Итак, Юдхиштхира Махарадж понимает эти тонкости, и он просит народу, объяснить ему эти тонкости, потому что он хочет принести благо всем живым существам. И хочет что их? Так воспитывать, чтобы они эти тонкости также познавали. Он не хочет, чтобы это было сокровенным. И поэтому спрашивает, скажи мне, а я так все сделаю, что люди будут знать эти сокровенные вещи, как мы с вами читаем. Самое сокровенное знание. Сокровенное значит какое? Тайное, скрытое. Скрытое от всех. То есть эзотерическое. Есть экзотерическое для всех. И есть эзотерическое для избранных. Тайное. Ни в коем случае нельзя его говорить всем. И как Кришна говорит, нельзя сообщать это тому, кто не воздержан, там, не предан мне и так далее. Он говорит о эзотеризме. Этого сокровенного знания нельзя сообщать, он говорит. Ни в коем случае. Арджуна, нельзя сообщать это. Итак, следующая история. Кришна посылает Нараду Муни в следующее место. Он говорит, я слышу от тебя все время, что ты говоришь, что кшатрии, они в раджасе, и они более низкого уровня. Я бы хотел, чтобы ты пошел обучаться еще более высокому уровню преданности к Махараджу Джанаки. У него 100 тысяч жен и 100 тысяч наложниц. Он обожаем женщинами и подданными. Я бы хотел, чтобы ты пошел к нему обучаться еще более высокому уровню преданного служения. И у Нарады прям проблемы возникли. С мужиком ему стало понятно все. Но у того, у мужик-то один жил, брахмачари, прям ванапрастха. И Нарада даже там жил, он-то в Шафране. Нарайн, Нарайн, он всем говорит, что он чик-чик-чик, у него кастанеды есть, вина. Он говорит, я о женщинах, что вы, я брахмачари, какие женщины? И вдруг он слышит, иди и учись еще более высокому уровню преданного служения. У Махараджа, у кшатрия, Джанаки, у него 100 тысяч жен и 100 тысяч наложниц. И они его все обожают. И Нарада так нахмурился. И он подумал, где я там буду жить? Там же Матаджи везде. Еще какие? Наложницы всякие. Жены эти ходят. Как ему начали. И Нарада подумал, ну я преданный, раз Бог сказал, Нарада сделал. И Нарада отправился к Махараджу Джанаке. Махарадж Джанака полностью упал ниц, только увидел Нараду. Джанака знает Нараду, он слышал о его славе, все он только увидел. Пум, ниц. О, великая личность, какое счастье, какая удача. Моя жизнь увенчалась успехом, ты посетил мое государство. И все. И Нарада, ну ладно, ладно, ладно, ничего, ничего. Но вот было наставление, иди учись у него, и он подумал, что это странно все так. Опять ничего понять не могу. Кто здесь главный? Ну, видимо, я. Раз передо мной падают ниц, значит, видимо, я главный. Ну, Джанака пригласил его в тронный зал, усадил на трон, омыл ему стопы, окропил свою голову, потом там все эти, вся его эта горемычная вся эта его компания, в смысле гаремная, все ее там окропил, все счастливы. И он, чем я могу служить тебе, о, дорогой мудрец, о, великая личность. И тут Нарада подумал, зачем я буду ему говорить, что меня послали учеником быть? Да я тут просто как бы по обмену опытом, так сказать. Мы так иногда гордимся. Нам говорят, иди служи, но мы как бы так. Ну, сотрудничать, мы говорим. Пришли сотрудничать. Но нам сказали точно, иди служи, учись. То есть ученик, слугой стань. Но мы как бы, потому что он же кто такой-то? По-английски не разговаривает, компьютер не знает, орет все время, морда такая, усы, трусы, часы, тетки. Мы иногда так думаем, как мы можем служить такой личности? Гададхара Пандит так попал в эту ловушку в отношении Пундарика Видянитхи. Точно так же попал. Это тайны преданного служения. Когда мы внешне все воспринимаем, думаем, вот преданность, она внешняя. Но тайна преданного служения, сокровенность в том, что внешне ее вообще не видно. И никто даже может о ней не знать и думать, да это какой-то балбес, какой преданный. И так Нарада Муни сказал, да, да. И Джанака сказал, я хочу тебя угостить 108 блюдами. Удивительным блюдом. И хотел бы, чтобы ты мне рассказал и оценил о каждом. Нарада сказал, а Нарада был уже опытный, язык у опытного преданного отличает все блюда, вкусы, оттенки вкусовые, как предложено, правильно, неправильно, все. Серьезно, это в шастрах описывается, что язык преданного, слух преданного, зрение, обоняние, все различает преданный. Как Прабхупада говорит, как мать различает плач ребенка, не видя его. И она знает, когда он попал в беду, а когда он просто гонит, капризничает. И она сразу по плачу определяет. И не говорит, он там орет, да, внимание. А потом, она, и точно он в беде. Она на слух различает его плач. Так же преданный, на вкус все различает, на слух, на зрение, обоняние, осязание, на все. И Нарада думал, ну Нарада на самом деле все различал. И Джанака говорит, я хочу, чтобы ты оценил. Оценил вкус этих 108 блюд. И Нарада пришел, и огромный стол, столько много яств. Нарада брахмачари, вы представляете, какой праздник живота. Вообще это, после мужика этого еще к тому же. С этой чашкой молока бродил, он вообще такой одичал там в этой деревне. А тут пируха такая, знатная вечеруха. И как только он собрался есть, Джанака сказал, только тут одна проблемка, тебя не беспокоит вот это? И Нарада посмотрел вверх. Что же он увидел? Прямо над его головой на веревке висел меч Джанака Махараджа. Через крюк туда. И там стояла свеча и жгла веревку. И Нарада так всю эту механизм весь увидел и сразу понял, что если сейчас свеча пережгет веревку, меч прямо ему в теме упадет. А у Махараджа Джанаки, он кшатрия, двухручный, огромный. Огромный меч, который прям просто насквозь бы туда, и куда-то туда улетел бы вниз. Несколько сот килограммов. Если в Индии вы придете в музей истории делийский, там хранятся оружие. Ну, если там ему не 5000 лет, то 2000 лет надо раньше, вот кшатриев таких еще. И там мечи, которые 300 килограмм вешают. Вы представляете? И ими махали на поле. Вы знаете, что за люди были кшатри? 300 килограмм, прямо написано, 300 килограммов меч. Это один человек им махал, представляете, дрался им. И вот так как бы дрались они такими мечами. И у Джанака Махарадж в то время кшатрия и меч висел над Нарадой, который такой достаточно худенький, и меч, и свечка. И Нарады, он же Абхая, он бесстрашный. И Джанака сказал, это тебя не беспокоит. Нарада сказал, нет. Он даже не спрашивал, зачем, почему. Он говорит, вот это да, запопал я. И Джанака стал предлагать ему каждое блюдо. И Нарада кушал и смотрел на Священ. И живот его. И он съел все. И все время смотрел на Священ. И все это прогорало, прогорало, прогорало. И в какой-то момент Джанака Махарадж подошел и погасил свечу. Потом сказал Нараде, пожалуйста, Махарадж, пойдемте прогуляемся. Нарада только встал, Джанака развязал веревку, опустил меч и положил его. И Джанака спросил, дорогой мудрец, как тебе 108 блюд? Но у Нарады так все перемешалось там в животе. У него колики были. Потому что он ел, он даже не различал, что он ест. Потому что этот меч висел над головой. И он сказал, все было очень вкусно, а особенно это... Он сказал, сандеш? Да, да, да, сандеш. Но я тебе его не давал. Он, ну, этот-то похожий на него. Джанака улыбнулся и сказал, о, дорогой мудрец, сейчас мы совершим прогулку. Я хотел бы пригласить тебя посетить святые места моего государства. И чтобы ты не сбил свои лотосные стопы, я хотел бы, чтобы тебя мои слуги провезли на паланкине. Будь так щедр и милостив ко мне. Прими это мое подношение. У Нарады там все... Когда вы переживаете, у вас ничего не варится. Вы знаете, да? Почему говорят? Как надо в спокойной ситуации, умиротворенной. Но когда там это... И он подумал, о, хорошо, как раз у меня все там бур-бур. И я так на паланкине там все это переварится, на левом бочку полежу, там посещу святые места. И Нарада подумал, фу, слава. Он залез в паланкин, закрылись шторки. И что же с Нарадой происходит? Вдруг Нарада слышит шепот Джанаки, охраннику. Когда вы пройдете 200 верст, перережем горло. Потом говорит, Хари Кришна, Нарада Муни, мы вас ждем, когда вы посетите святые места, возвращайтесь, мы будем вас ждать. И паланкин отправился. Конечно же, никто не перерезал горло Нарады Муни. Но когда Нарада Муни вернулся, он был весь в поту. Он не спал, естественно, на левом бочке не лежал. У него были такие глаза. И когда он вылез с паланкина, он так... Джанака встретил его, коснулся стоп и сказал, о, великий мудрец, о, великая личность. Как тебе святые места? Какое из святых мест больше тебя потрясло? Как вы думаете, какое? Никакое. Почему? О чем он думал? Как бы ему... И когда Нарада слез с паланкина, он увидел, как Джанака обнимает наложницу. И говорит ей. И наложница очень хочет Джанаку. И Нарада стал так смотреть брезгливо. И Джанака стал что-то шептать ей. Как он ее любит, как она ему дорога. Он обнял ее. Нарада увидел, как Джанака, обнимая, целуя и говоря приятные слова, полностью погасил вожделение в наложнице. И наложница счастливая отказалась от своих планов и ушла. И Нарада очень сильно задумался, потому что он великий мудрец. Он подумал, воистину, Джанака показал мне, что же такое глубокое сознание Кришны и как легко его потерять. Итак, Нарада знает тонкости преданного служения. Он знает, как предаваться, как себя вести в разных ситуациях. И поэтому Юдхиштхира Махарадж просит Нараду Махараджа, как опытного преданного, и Шрила Прабхупада цитирует стих и выводы Баладева Видябушина, что преданное служение можно совершать только и обучаться преданному служению только под руководством какого? Опытного преданного, принадлежащего к цепи ученической преемственности. Опытного преданного, что эти тонкости, о которых мы сейчас говорим, недоступны для обычных преданных. Эти тонкости, и в шастрах говорится, даже когда человек спотыкается, чихает, зевает, в этот момент он полностью забывает о Кришне. Когда его охватывает мгновенный, неожиданный страх, на него обрушиваются какие-то невзгоды, он забывает о Кришне. Он забывает о Кришне. Итак, Юдхиштхира Махарадж просит Нараду поведать ему это. Почему? Потому что он в парампаре. Как вы думаете, Джанака? Кто такой Джанака Махарадж? Махаджан. Их всего 12, и один из них Джанака Махарадж, у которого 100 тысяч жен и 100 тысяч наложниц, и который является не браманом, а кем? Царем, кшатрием. Но он кто? Величайший вайшнав. Итак, Нарада обучается у этих великих махаджан, и, казалось бы, Нарада выше всех. Мы все привыкли, что Нарада, он всех наставляет. Но Нарада также проходит через это обучение, как ребенок, в котором есть потенция ходить и говорить. Также и Нарада, он не сходит в этот мир через посредством Брахмы, с этой потенцией, великой преданности, чистой преданности. Но ее нужно что сделать? Проявить. И эти личности, этот мужик, Джанака Махарадж, и другие личности, они в нем пробуждали этого великого мудреца и великого преданного народу. Все это в нем пробуждали. То есть восстанавливали. Поскольку живое существо, когда оно не сходит в материальный мир, оно что происходит с ним? Оно оскверняется. Оно оскверняется. Как Шрила Прабхупада рассказывал во Вриндаване своим ученикам. Они его спросили: Шрила Прабхупада, а вы помните духовный мир? Шрила Прабхупада сказал: да. А вы помните Кришну? Он сказал: да. А когда вы вспомнили это все? Он сказал: недавно. И Прабхупада сказал: Кришна позвал меня и сказал, ты должен пойти в эту вселенную и написать книги, создать мировую организацию там, на этой земле, в этой вселенной. Прабхупада прямо это сказал. Кришна меня попросил. Но я знал, что если я попаду в материальный мир, я тут же осквернюсь. Я сказал: ну там же сразу сработает это осквернение. А Кришна мне сказал: не беспокойся ни о чем, я все устрою. Не беспокойся ни о чем, я все устрою. И Шрила Прабхупада специально это несколько раз повторил. Для кого? Для нас. Если мы идем выполнять план Кришны, то мы должны помнить то, что сказал Кришна Прабхупаде. Не беспокойся, я все устрою. Если мы совершаем преданное служение Кришне, мы не должны беспокоиться, не должны бояться. Кришна все устроит. И поэтому в шастре говорится, что преданный при любых обстоятельствах знает и полностью 100% верит, что Кришна всегда его защитит при любых обстоятельствах. И как же Кришна защищает своего преданного? Он ему не дает себя забыть. Не дает себя забыть. И Кришна говорит: от меня исходит память, знание и забвение. Он не дает себя что? Забыть. Память, памятование. И это называется Кришна-смараном. И поэтому в шастрах говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, именно такого состояния бытия он достигает несомненно. И Прабхупада описывает, что Кришна защищает своего преданного чем? Что когда наступают какие-то проблемы, или когда приходит смерть, самая большая проблема в жизни какая? Смерть. Даже если преданный сам не может вспомнить Кришну, Кришна его как защищает? Он сам входит. Он выходит из его сердца и говорит: я здесь, все в порядке, ни о чем не беспокойся, я все устрою. Хари Кришна. О, лучший из брахманов, ты родился от самого Праджапати, Господа Брамы, и поскольку ты достиг совершенства в аскезе, мистической йоге и медитации, тебя считают лучшим из его сыновей. Никого нет более умиротворенного и милосердного, чем ты, и никто лучше тебя не знает, как заниматься преданным служением и стать самым возвышенным брахманом. Тебе известны все сокровенные тайны духовной жизни, и ты знаешь их лучше, чем кто-либо иной. Пожалуйста, вопросы. Дополнения какие-то, поправки. Рупа Госвами говорит, что медитация на исполнение преданного служения приравнивается к медитации на лотосные стопы Господа. Это Рупа Госвами объясняет, что если Арджуна делал это для Кришны, то просто думая о самом действии, а не о Кришне, это одно и то же, что он думал о чем? О стопах Господа. И Рупа Госвами об этом говорит, что когда человек совершает преданное служение и медитирует на деятельность саму, не на Кришну, а на само действие, но он делает это как преданное служение Кришне, то эта медитация на деятельность приравнивается к медитации на лотосные стопы Шри Кришны. Вот почему Арджуна мог это делать. Потому что он исполнял служение. Во время боя Прабхупада говорит, там ни о чем не думает человек. Он думает, как убить и как остаться живым. Но поскольку Арджуна делал это для Кришны, то, что он думал, как убить и как защититься, как победить, приравнивалось к медитации на лотосные стопы Шри Кришны. И Шрила Прабхупада очень часто подчеркивал, что вы должны думать, как распространять сознание Кришны по всему миру. Вы должны думать, как вкусно приготовить. Вы должны думать, как лучше вымыть пол. Даже если вы в этот момент не думаете о Кришне, это одно и то же, что вы прямо на стопы смотрите. И медитируйте на них. Да. Но он ни разу не вспомнил о Кришне, но он думал, что он всегда помнит о нем. Приравнивается. Но здесь есть тонкости, о которых говорит Юдхиштхира Махарадж. Тонкости – это означает, что есть два вида преданных. Те, которые медитируют на действие, и те, которые при любом действии никогда не забывают о Кришне. Это еще более высокий уровень. Джанака Махарадж такой был. Да, Нарада считал, что он при любых, то есть манману бхава, то есть что бы ни делал, он всегда помнит о Кришне, всегда думает о Кришне, что он не делал. Он так о себе мнил, пока не попадал вот в эти ситуации. Он так мнил, пока молоко не нес, пока меч над ним не висел, пока там он не услышал, как тот шепотом сказал: перережьте ему горло, там проедете. И он тут же забыл. И только об этом думал. Но он подумал, все, я достиг этого состояния, что я всегда памятовал, как говорится, всегда помнит о Кришне. Есть несколько уровней преданных. И одни из преданных более низкого уровня, те, которые через действие медитируют. А есть преданные, которые никогда не забывают о Кришне. Что бы они ни делали, всегда Кришна у них. Как Кришна сказал Манману Бхава, всегда думай обо мне. Кришна подчеркнул, всегда, что бы там ни происходило, всегда думай обо мне. И он говорит, постоянно удерживай свой ум на мне. Это самый высокий уровень, когда вы способны постоянно думать. И не разумом это делать, а просто вы так привязаны к Кришне, что как гопи, они, что бы они ни делали, куда бы, как описывается, они смотрят на деревья, и деревья им на Кришну напоминают. Они пашут землю, и что-то, даже плуг сам им напоминает, что они за руки держат Кришну. Они никогда его не забывают. То есть они не медитируют на действие само. Они в самом действии всегда Кришну видят. Улавливаешь? Они смотрят на небо и видят облако, и оно напоминает свет. Вот это уровень высокий. Вот это и есть пава. Но Нарада мог только о Кришне думать, когда он в определенной ситуации. То есть не грозит смерть, там все, храм, там хорошо. Ну, знаешь как осел, который живет в библиотеке, не становится мудрым, а мышь, которая живет в храме, не становится святой. Так же мы можем. Это уровни преданности. И Рупа Госвами говорит, это для кого? Что медитация на действие приравнивается к медитации. Для кого? Для нас, конечно. Это наш уровень. Что вы давайте делаете для Кришны. Не обязательно вам все время там думать про Кришну. У вас думалка еще не выросла. Мы не можем думать. У нас там это 32-дорожечный магнитофон. Одна дорожка про Кришну и все остальные. И секс, еда, сон и оборона. И побольше денег, и можно без хлеба. Того и другого, и можно без хлеба, и побольше. У нас так все. Вы замечали, да, в уме так? Многоветвист ум того, кто. Поэтому медитация – это когда одна дорожка, вот Кришна, и все. А у нас, мы тут про Кришну, тут про то, тут про все, и все у нас там. Поэтому Кришна говорит, многоветвистый. Чанчала. Мы еще пока, наш ум еще пока чанчала. И мы называемся чанчала. Чанчала-бхакты. Изменчивые, обманщики, непостоянные, всегда убегающие домой отдыхать. Срочно. Паспорт сделать. Полгода. Фотографии поменять. Полный рост боком. И так далее. Мы на таком уровне, что мы через действие само достигаем этой милости, потому что это наш уровень. А потом когда-то мы начинаем думать, на самом деле, в каждом действии мы начинаем Кришну видеть. Не говорить о нем, о, Кришна устроил, так Кришна, подлость какую-то совершить, это Кришна так устроил, видимо, воля Бога. Я тут знаю таких уже продвинутых. Они делают гадость и говорят, Кришна так устроил. Потрясающе. Кришна и нечистоты несовместимы. От Кришны не исходит гадости. Никогда. Гадости исходят от нас. И когда мы гадости говорим, что это Кришна так устроил, это называется богохульство. Это называется Ишвара Апаратхи. Вишванатха Чакраварти Такур называет это. Ишвара Апаратхи, богохульство. Что наша подлость и наша какая-то гадость – это устроение Кришны. Если вы помните, я вам объяснял, все, что хорошее, все, что благо какое-то, это исходит от Кришны. А все гадости исходят от нас. Почему? Потому что хороший результат производится только в результате того, что человек действовал в знании. А плохой результат проистекает только тогда, когда человек руководствовался ложным эго. Таким образом, знание – это Кришна, а невежество – это мы, ложное эго. И поэтому Кришна говорит, если ты будешь руководствоваться ложным эго, тебя впереди ждут одни проблемы. Но если ты будешь руководствоваться моим сознанием, тебя ждет только одно. Таким образом, мы можем понять, что все, что хорошего в жизни произошло, это мы спонтанно или из-за того, что в прошлом приобрели. Мы просто правильно сделали. А правильно – значит в знании. А знание исходит от кого? От Кришны. Таким образом, мы руководствовались знанием Кришны, и у нас хорошая карма, там что-то хорошее произошло. Но все подлости наши и гадости проистекли из-за нашей гордости, зависти и так далее. К чему Кришна? Что? Никакого отношения не имеет. Еще есть вопросы какие-нибудь? Шримад Бхагаватам, Киджай Шри Прабхупада, Киджай Шри Шри Нитай Гауранга, Киджай Гауру Прамананда Харибол. Спасибо большое.